Интерлюдия вторая. Легендарный ивент. Сибилла некоторое время просто стояла и глазела на молодого парня в темно-синих одеяниях и никак не могла поверить тому, что видела. На небольшой полянке, где проходил ритуал, и была начертана пентаграмма, в которой все еще сохранилось немного магической энергии, воцарилось неловкое молчание. «Привет!» Первым решил нарушить тишину паренек, которому на вид от 16 до 20 лет. Слишком правильные черты лица, стройное подтянутое тело, волевой подбородок, узкие аристократические скулы, большие глаза ярко-фиолетового цвета. «Какой красавчик!» — подумала королева суккубов, и улыбка на лице парня стала еще шире. «Он что, читает мои мысли?» Девушка спохватилась и попыталась очистить свой разум от непристойных мыслей, которые так и лезли в ее голову. «Я не читаю твои мысли», — спокойно ответил парень со странным именем Старлайт. Он действительно этого не делал, ибо ему это и не требовалось. Чтобы полностью прочитать человека, ему достаточно лишь разок взглянуть на него. Эмпатичная аура стала настолько сильной, что он мог читать людей и нелюдей, словно открытую книгу, и чтение мыслей было абсолютно не нужно. «Кто ты?» Сибилла не зря была одним из священных рыцарей Тариинской империи, поэтому быстро взяла себя в руки и на всякий случай начала подготавливать несколько заклинаний изгнания демонов. «А ты кого призывала?» Демон огляделся по сторонам и увидел, что стоит в пентаграмме. Также его взгляд задержался на телах девушек, которые были принесены в жертву ради его призыва. Сибилле на секунду показалось, что его взгляд изменился и стал очень холодным, но это длилось столь недолго, что ей могло просто показаться. «Цербероса», — честно ответила она, ибо догадывалась, что ложь этот демон может почувствовать. «Он мертв», — спокойно ответил парень и сделал шаг вперед. Небольшой круг, в который он был заключен, ярко вспыхнул темно-зеленым пламенем, и на какой-то миг лицо парня скривилось от боли. «Стой смирно, демон!» — властно произнесла она. «А иначе что?» — спросил он и лукаво улыбнулся. «Ухмыляешься, значит?» — злобно подумала Сибилла. «Посмотрим, кто будет ухмыляться последним». «Явись, оружие богов!» — громко произнесла девушка. Плеть королевы суккубов. В ладони девушки появился кнут, которым она резко размахнулась и ударила по демону. Старлайт с легкостью уклонился, но, пролетев над его головой, кончик кнута расщепился на множество тонких магических нитей, которые сразу же впились в его тело. «Подчинение демонов», — начала читать королева суккубов заклинание, которое должно подчинять всех призванных из демонических планов созданий, в том числе и демонических князей. За свою относительно недолгую жизнь в теле демона Старлайт прежде еще никогда не испытывал такой боли, которую чувствовал сейчас. Казалось, что в каждую клеточку его организма протыкают миллионы малюсеньких иголочек, принося просто невероятную боль. «Подчинись! Подчинись! Подчинись, и боль прекратится!» — слышал он повторяющиеся слова в своем разуме, и дабы хоть немного их заглушить, пришлось использовать ментальный блок. Голоса действительно исчезли, а вот боль осталась. Он посмотрел на Сибиллу, девушку, которая с помощью кровавого ритуала призвала его в этот мир, и стиснул зубы. «Я не для этого стал единственным одного из демонических планов, чтобы вот так просто подчиниться какой-то малахольной дурочке», — подумал Старлайт и воспользовался заклинанием внушения, усилив его магией хаоса. «Да, моя госпожа!» Старлайт нашел в себе силы подняться, хоть боль и продолжала терзать его. Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда он произнес эти слова. Встав на одно колено, он поклонился Сибилле. «Приветствую тебя в мире Илькоры, демон!» Девушка разжала руку, и кнут исчез из ее рук, сгорев во вспышке фиолетового пламени. «Наконец-то у меня получилось!» — внутренне ликовала королева суккубов. В прошлый раз, когда она призывала Цербероса, он оказался настолько силен, что многие в тот вечер погибли. и лишь благодаря помощи Бертрана ей удалось развоплотить этого демона и отправить его обратно на демонический план. Сейчас же все изменилось. Она стала гораздо сильнее, и теперь даже высшие демоны пляшут под ее дудку и будут делать все, чего она только захочет. «Меню характеристик», — произнесла она мысленно, и когда увидела статы демона, на несколько минут потеряла дар речи. «Этого не может быть», — подумала Сибилла. Открыв свои характеристики и сравнив их с характеристиками демона, девушка села прямо на землю и задумалась. «Что там творится на этих планах?» — задалась вопросом она, считая общее количество его статов. «Да у него одного интеллекта больше, чем у нее и Бертрана вместе взятых». Девушка снова посмотрела на Старлайта, который так и сидел на одном колене и смотрел вниз. Когда же она открыла его способности и умения, и вовсе выпала в осадок. «Да этого просто не может быть!» — смотря на призванного демона, подумала она. Такого большого количества умений у призванных ею ранее существ она не видела никогда. Да у него одних только видов магии 5 штук, и все высшие. «Кто ты такой?» — спросила она у Старлайта. «Хозяин 8-го демонического плана», — ответил демон. «А что случилось с Церберосом?» «Я его убил», — ответил он, чем подверг ее еще большему шоку. «Что? Убил? Да как такое возможно вообще?» «Ладно, пока он под моим контролем, все хорошо», — подумала она. «С ним я точно убью этого Альканора, кем бы он ни был, и никто мне в этом не помешает». «Прими истинную форму», — приказала она демону. В следующую секунду девушку отбросило метров так на 10 взрывной волной. Когда она встала, увидела перед собой 4-метрового демона, мощное тело которого обладало большим хвостом, оканчивающимся головой какой-то твари, напоминающей змею. За спиной демона 2 спаренных крыла на манер стрекозы, но выглядящих как крылья летучей мыши. Сам демон закован в темную, почти черную броню, которая очень похожа на обсидиановую. Подойдя к нему поближе, Сибилла поняла, что это естественная броня демона, состоящая из различных небольших сегментов, которые и формируют полный доспех всего тела. Полистав его способности еще раз, она натолкнулась на одну, которая ее очень заинтересовала. «Призови меч неумолимого рока», — приказала она ему. Спустя секунду в руке демона оказался огромный 3-метровый фламберг, который Старлайт спокойно сжимал одной рукой. Один только его меч уже внушал восхищение и трепет перед его мощью и необузданной силой. «Старлайт, демонический принц, 315 уровень», — посмотрела она на табличку, видную только ей над головой демона, и приказала ему принять человеческий облик. Теперь перед ней стоял все тот же молодой парень, одетый в роскошные темно-синие одежды какого-то явно необычного комплекта на мага. «Пошли со мной», — приказала она ему, и демон послушно пошел за своей хозяйкой. Если бы у девушки были глаза на спине, то она бы заметила лукавую ухмылку, которая застыла на лице Старлайта. Вот только у нее их не было. «Кто это?» На входе в крепость ее встретил Бертран. «Демон, которого я призвала», — спокойно ответила девушка, пытаясь как можно дольше поддержать разрывающий ее изнутри восторг, которым ей так хотелось поделиться с этим человеком. «Ты завершила ритуал?» Посмотрев сначала на нее, а потом на Старлайта, произнес он. «Первый раз вижу демона с таким именем. Не нравится он мне», — продолжил Бертран, сверля демона глазами. «Ты просто не представляешь, насколько он силен!» Девушка кинулась на шею рыцаря, и тот обнял ее за талию, не спуская глаз с демона. «Вот этого я больше всего и боюсь. Что мы будем делать, если что-то пойдет не так?» Он отстранился от Сибиллы и положил руки на ее плечи. «Нежитская тварь, которая идет сюда, сильна, но шанс победить у нас есть. Тайран, хоть и наивный глупец, очень силен против твари тьмы. Наша задача их просто задержать до того момента, пока тут не появятся основные силы. Но вот он...» Бертран снова посмотрел на фиолетовые глаза Старлайта. «Он может «Не может!» Сибилла перебила Бертрана и убрала со своих плеч руки рыцаря. «Я наложила на него подчинение, а это высшая магия хаоса. Ты что, сомневаешься в моих силах?» Королева суккубов с вызовом посмотрела на мужчину, и тот сдался. «Просто будь осторожна», — произнес он и поцеловал девушку в лоб, после чего пошел заниматься своими делами. «Как будто я не знаю», — фыркнула она. В небольшом зале было людно. Здесь собирались все офицеры клана Серых Псов, разведчики, а также Сибилла, Бертран и Таиран. «Через сколько времени войска Альканора будут возле наших стен?» — спросил гильдмастер Серых Псов, меч во свету, инквизитор, 215 уровня. «По данным разведки, спустя 4 часа. Кавалерия может быть раньше, также это касается и летающих созданий, но, видимо, он не собирается выпускать их далеко вперед и хочет подойти общим строем», — рассказал один из разведчиков. «Умный ублюдок», — процедил сквозь зубы Бертран. «У меня вопрос», — слово взял один из офицеров гильдии. «Какой у него мотив нападать на нашу крепость? Да, она ближе всех к землям эльфов, но ведь можно же было просто обойти ее». «У нежити нет конкретных целей и планов. Мертвяки просто хотят уничтожить все живое и повергнуть мир во тьму», — пафосно сказал Таиран, резко поднимаясь со стула. В зале повисла неловкая тишина после его слов. Бертран, Сибилла и меч во свету переглянулись, после чего гильдмастер кивнул им, тем самым давая условный сигнал. Когда собрание закончилось, глава гильдии Серых Псов, Бертран и Сибилла незаметно вышли и встретились уже в кабинете меча во свету. «Он что, не в курсе того, что тут происходит?» — спросил гильдмастер рыцарей. «Нет», — спокойно ответил Бертран. «Он слишком открыт, наивен и прямолинеен. Кроме того, вряд ли бы он одобрил то, что в ваших подвалах держат сумасшедшую девушку, которую беспрерывно пытают», — добавил он и посмотрел на Сибиллу. «Единственное, чего я не понимаю, почему эту темную жрицу не перевезли отсюда куда-нибудь подальше?» — спросила королева суккубов. «Все просто. Представляешь, если бы ее держали в столице? Этот мертвяк все равно ринулся бы туда. А тут вроде как мы стоим на окраине. Типа получит ее обратно и вдруг успокоится», — ответил гильдмастер Серых Псов. «После того, что с ней сделали, вряд ли он успокоится», — ответила ему Сибилла, и меч во свету пожал плечами. «Я вообще не понимаю этого Альканора. Зачем ему сдалась эта темная жрица? Он же нежить. Нет у него к ней никаких чувств, привязанности, и быть не должно. Может, вы не допытали чего-то важного?» — спросил у гильдмастера Бертран. «Мои палачи — лучшие мастера своего дела. Поверьте, все, что знала эта девчушка, она сказала», — гордо заявил он, чем вызвал приступ отвращения у Сибиллы. «Нашел, чем гордиться», — подумала она, но мысли вслух свои озвучивать не стала. «Ладно, нам пора готовиться к предстоящему сражению, поэтому мы пошли...» Договорить Бертран не успел, так как глобальное сообщение Илькоры оборвало его на полуслове. «Внимание! Стартовал легендарный ивент. В мир пришли всадники апокалипсиса». Бертран и Сибилла переглянулись. «Это не могло быть простым совпадением», — задумчиво произнес рыцарь, смотря на девушку. «Думаю, скоро мы об этом узнаем», — ответила она и пошла к выходу. «Старлайт, за мной!» — скомандовала Сибилла и вместе с демоном вышла из главной башни цитадели. Забравшись на стену, она посмотрела вдаль. Орда нежити медленно, но уверенно приближалась к стенам замка Серых Псов.